Глава 10. Мирные дни. С представлением новых членов команды тянуть не стал. Когда Шелин и Мира временно закончили издеваться над своим драконом, я отвел их к остальным. Хотя с их точки зрения, это они команда, а мы всего лишь наглые до невозможности новички, сумевшие как-то обойти правила. Дея, Сагар и Амита все еще возились с бунтарями. Оно и неудивительно, когда я, будучи только что окончившим Академию оруженосцем, получил свою первую машину, точно такого же бунтаря, то разве что не спал в кабине. Да и то лишь потому, что сидя неудобно, а лечь там проблематично. Приходится так скрючиваться, что о сне не может быть и речи. Пробовал, знаю. Скоро они придумают машинам собственные имена, нарисуют маленькие значки баннеров, будут холить или леять, словно любимые игрушки. «Общий сбор, у нас гости. Будем знакомиться». Отправив этот посыл, я прошелся вокруг егеря. Шелин и Мира шли по пятам. Шелин за левым плечом, Мира за правым. Если они думают, что меня это раздражает, то... Правильно думают. Главное не показывать виду. Определят слабое место и начнут целенаправленно в него бить. Просто из природной вредности. Похоже, тихие и покладистые дамы просто не идут в рыцари. «Ты взял егеря? Соболезную, намучаешься ты с ним», — заметила Шелин. «Он неплох, отличный обзор, но ремонт — сплошная мука», — подтвердила Мира, похлопав голема по железной ноге. «Очень мало стандартных, взаимозаменяемых узлов и компонентов». «У него даже трубы паропровода нестандартные», — добавила Шелин. «Вернее, стандартные, но для рыцаря. А где у нас в Академии рыцари?» Признаю, их слова породили во мне волну сомнений. Что толку от очень хорошей, даже совершенной машины, если она не вылезает из ремонтного бокса? «Ничего, мы справимся», — пробормотал я, стараясь успокоить не столько их, сколько себя. «В худшем случае наступлю на горло гордости и попрошу помощи у почтенного Загима. Хотя в этом случае можно не мелочиться и попросить обслужить на время турнира всю команду, но бескорыстно. Например, в счет моих будущих доходов с продаж амулетов. Думаю, магнат мне не откажет, ведь он ничего не потеряет, а при определенной доле ловкости может еще и немало приобрести. Особенно, если команда Тербоза возьмет чемпионство. Впрочем, не если, а когда возьмет. Я приложил слишком много усилий и не намерен проигрывать». С трудом оставив свои новые игрушки, Сагар, Амита и Дея подошли к нам. «Знакомьтесь, это Мира и Шелин, последние участники нашей команды», — представил я девушек. «Первые», — внесла поправки Мира. «Это вы новые, а потому последние», — что и требовалось доказать. «Мира, Шелин, позвольте представить Амиту, Сагара и Дею». Все фамилии я решил пропустить. Как говорил не так давно старший мастер-наставник Онгр, титулы, мамочка с папочкой, влиятельные родственники, голубая кровь и длинные, как история империи, титулы остались за воротами форта. Кто я такой, чтобы оспаривать эти мудрые слова? Сагар воспринял появление девушек в целом спокойно, хотя Шелин его явно заинтересовала своим высоким ростом и крепким телосложением. Странные у него пристрастия. А вот Дея и Амита как-то очень выразительно на меня посмотрели, словно Пол, Миры и Шелин – это моя вина. Или я их отобрал в команду только потому, что они девушки. «Второкурсников отстранил мастер-наставник, а всех третьекурсников наши новые соратницы распугали», – поспешно пояснил я. «Не хочу, чтобы кто-то считал, что я тут собираю личный боевой гарем». «Так что особого выбора новых членов команды у меня не было». «Мы не новые, а старые», — привычно поправила меня Мира. Сомневаюсь, что ее так волнует вопрос первенства. Просто характер показывает. Свою независимость и превосходство над каким-то первокурсником, пусть и капитаном команды, показывает и не понимает, как по-детски это выглядит. Но это ее проблемы. А вот насчет распугивания третьекурсников девушки спорить не стали. Неужели я так точно угадал? Пока Шелин и Мира делились кровью с еще тремя амулетами, я заметил Константина, спешившего в нашу сторону. «А говорят, я бабник», — бросил он, заметив, как изменилась команда Академии. «Да у тебя тут настоящий боевой...» «Молчи», — остановил его я, прежде чем слово было произнесено. «Просто молчи». Знал, что шуточек не избежать, но что-то рано все началось. И почему мой? Есть еще Сагар, он родовитый, им гаремы по статусу положены. «Хорошо», — внезапно покладисто согласился он, что меня сразу же насторожило. «Что-то случилось?» Константин замялся. Поведение для него крайне нехарактерное, а значит, еще более настораживающее. «Да как сказать? Только что получил новости из дома». «Неприятное?» «И опять же, как сказать?» Он пожал плечами. «Скорее, просто неожиданное. Мой достопочтимый двоюродный, троюродный... Постоянно путаюсь, короче, просто дед, его сиятельство марграф Александр Ранг, прибудет на турнир Академий». «Действительно, неожиданная новость. В моем прошлом такого точно не было. Второй железный марграф решил оставить свою природную крепость в железной марке и спускается с гор. Где-то что-то сдохло? Неужели мое скромное вмешательство обрушило целую лавину? Пусть Александр Ранг и отошел от дел, а фактически просто вышвырнут из власти, его имя все еще способно вгонять в дрожь. Корпус хранителей престола расформирован, но его мрачная слава никуда не исчезла. «Рад за тебя, или же соболезную, сам выбери. Но я-то тут при чем?» «А при том, мой дорогой друг, что в письме с этой вестью мой дед очень осторожно выспрашивал про тебя. Похоже, ты его чем-то заинтересовал. Я про твои странности никому не рассказывал», — добавил Константин, словно оправдываясь. «Даже деду. Люблю сам разгадывать загадки». «А Лила?» — уточнил я. «Служанка Константина явно больше, чем просто служанка или любовница». «Нет, она не могла», — отрицательно дернул подбородком Константин. Задумался и повторил вновь, уже более уверенно. «Точно не могла». «И чем мне грозит интерес твоего уважаемого деда?» Константин вновь пожал плечами. «Если бы я знал, то рассказал, честно. Но не знаю, поэтому просто готовься к его самому пристальному интересу. Завещание напиши, наследников заделай». Пакостно усмехнулся он, вновь покосившись на крутившихся возле егеря девушек. «Мало мне младшего следователя. Теперь еще и глава корпуса хранителей, пусть и с приставкой бывшей. А бывают ли люди на таких должностях бывшими?» Резкий грохот взрыва резанул по ушам, породив звон в голове. Припав на одно колено, вскидываю винтовку. Нахожу цель. Краем взгляда замечаю. Очередной взрыв-пакет упал в траву неподалеку. «Спасибо, мастер-наставник. Я вас тоже люблю». Переждав взрыв, прицеливаюсь и вдавливаю спусковой крючок. Грохнул выстрел. «Открыть затвор. Вставить новый патрон. Закрыть затвор. Прицелиться. Выстрелить». Нет, все же револьверная винтовка мне привычней. Отстрелял один барабан, сменил его на новый и стреляй себе дальше. Новомодная игольчатая считается более скорострельной на длинной дистанции, но это лишь в теории. Через каждые 30 выстрелов иглу приходится менять, а это процесс не то чтобы быстрый. В теории патрон сгорает полностью при выстреле, но на практике его остатки постепенно засоряют затвор. Да и в целом, после двух десятков выстрелов, всем винтовкам неплохо бы ствол от порохового нагара почистить. А то не стрельба начинается, а отправка пуль куда-то в ту сторону, плюс-минус метр. Дальность боя у игольчатой лучше, пуля летит более точно. Но после нескольких залпов, и это преимущество сходит на нет, его поглощает пороховой дым. «Паш Вельк стрельбу закончил», — доложил я, отстреляв 5 патронов, и встал на ноги. «Паш Вельк, ты ничего не хочешь мне рассказать? В чем-то признаться?» Издалека начал мастер-наставник, выцепив меня из общего строя, бодро марширующего со стрельбища обратно в форт. Его обманчиво ласковый голос заставил меня мысленно составить список всех возможных прегрешений. Должен признать, внушительный получился список. «Например, насчет вчерашнего вечера», — добавил Талдакар, выразительно заглянув мне прямо в глаза. «Ах, он про это. Не знаю про что. Вот совсем-совсем не знаю». Я постарался придать лицу выражение удивленного непонимания. «Кто-то, оставшийся неузнанным, подловил возле душевой одного из техников, обслуживающего голем и форта, включая ваших, и устроил ему темную». «Какие мерзавцы!» – почти искренне возмутился я. Первичный вариант – облить смолой и извалять в перьях – мне нравился больше. Но с его реализацией могли возникнуть проблемы. Да и провернуть такое незаметно вряд ли бы получилось. Так что пришлось прибегнуть к старому доброму насилию. Мешок на голову, повалить, побить, отступить. Жаль, что они остались неузнанными. «Да», — признался мастер-наставник Талдакар, — «очень жаль». Глаза старого паладина смеялись. Урод, разбавлявший масло, приходился каким-то там родственником коменданту форта, а тот, несмотря на всю строгость, оказался излишне благодушен к родной крови и был склонен смотреть на делишки родственника сквозь пальцы, не давая ход бумагам, которые на техника Виллара писали пажи и рыцари. Вот и пришлось группе инициативных товарищей брать правосудие в свои руки, а вернее кулаки, хотя ноги, по-моему, тоже были. Шилин не удержалась, пару раз двинула технику по ребрам. Но я ничего не видел и даже не звал девушек на акцию. Сами напросились. Даже вся такая правильная, словно монашка Амита, не удержалась от участия. Когда речь идет о мехах, пилотов лучше не злить. Это наша жизнь, в полном смысле этого слова. Вряд ли кто-то захочет умирать из-за вороватого техника, что-то там намутившего с маслом или запчастями. Пусть сейчас и не война, но гниль нужно выжигать, пока она не стала гангреной. А этот Виллар отлежится. Возможно, что и поумнеет. Били мы сильно, но аккуратно. «Ты талантливый организатор и наставник. Никогда не думал о том, чтобы стать наставником в Академии Доблести?» — внезапно спросил мастер-наставник, резко изменив тему. «Думаю, у тебя талант, а мне пригодится грамотный помощник». Неожиданное предложение. И что отвечать? Откровенно говоря, я не уверен, что вообще смогу окончить Академию. Турнир покажет. Да и странный интерес со стороны Александра Ранка немного настораживает. Во что это выльется, не знают даже боги. «Никогда об этом не задумывался», — признал я, когда пауза слишком затянулась. «Если бы молодость знала, если бы старость могла», — вздохнул Талдакар. «В твои годы я тоже о многом не задумывался. Бесцельно тратил время на всякие глупости вроде турниров. Слава скоротечна, Гарн. Дам тебе еще один совет. Не связывайся с фольхами. У них свои, зачастую весьма грязные игры. Простым рыцарям, даже трижды талантливым, в них нет места. Вернее, есть, но это место пешек. А дальше не все пешки становятся ферзями. Большинство просто покидает доску». Хлопнув меня по плечу, мастер-наставник Талдакар прибавил шаг. Та Энди не любила холодные равнины. Унылые земли, поросшие мхом и жалкой растительностью. Редкие деревья жались в жидкие рощи. Огромные болота порождали тучи гнуса. Холодные течения, омывающие Суриносил с севера, делали этот суровый, неприветливый край крайне трудным для жизни. И оттесненные со спорных земель племена ликанов не жили, а скорее выживали. Да и то только за счет щедрой помощи Великого Леса. В знак уважения к посланнице Великого Леса, Всевождь встретил ее у входа в один из высоких, покрытых шкурами шатров. Огромный, если и уступавший размером яростным, но практически потерявшим разум чемпионам, то ненамного, покрытый видными даже через шерсть шрамами, он производил сильное впечатление. Но та Энди знала, что бояться стоит не его грозного вида, а ума. Северные пустоши породили немало сильных воинов и вождей, но только одному из них удалось сплотить враждующие племена в аморфную, но все же единую массу, объединенную одной целью – вернуть земли своих предков. И Таэнди, как никто другой, знала, насколько близки к воплощению в жизнь эти мечты. Совет Великого Леса слеп и склоняется к войне, особенно если империя достаточно ослабеет. Совет не понимает, что победители очень быстро поменяются местами с побежденными. Слишком яростной и долгой будет эта война. Слишком злые силы она породит и разбудит. Потери будут не просто велики, невосполнимы. Ликаны и варгары будут радоваться и торжествовать, но для народа альвов это станет началом конца. Да и торжество младших рас не продлится долго. Пройдет век, два, возможно, три. Хома вернутся и будут мстить, вновь залив Суриносил кровью. Но в этот раз даже Великий Лес не сможет сопротивляться их ярости, потому что от народа альвов мало что останется. Нужен другой путь, но какой? Ответа на этот вопрос она не знала, пытаясь изменить хотя бы судьбу своей души. «Хоть твои воины и не справились», — сразу же начала Таэнди на грубоватом, больше похожем на рычание зверей языке ликанов. «Но я учту наш договор. В этом месяце вы получите на треть больше лекарственных трав и даров Великого Леса». «Дополнительный день охоты». Всевождя мало интересовали коренья и травы. Это пища самок и рабов. Воин ест мясо, пьет кровь, хрустит костями. На равнинах, прилегающих к голодным нагорьям, стало слишком много ликанов и осталось слишком мало достойной для охоты дичи. Но по другую сторону гор дышал жизнью Великий Лес, где иной лесной тур достигал таких размеров, что его мясом могло месяц кормиться небольшое племя. «Вы получите и его, хоть и не выполнили свою часть», — напомнила Таэнди. «Это не наша вина», — дернул губой всевождь, оскалив длинные клыки. «Маяк появился слишком поздно и был слабым. Портал удалось открыть только в одну сторону и отправить лишь часть воинов, лучшую часть. Они сделали, что смогли. И ты обманула нас, почитаемая. Моих отважных воинов ждали не молочные щенки, а такие же вкусившие кровь воины. Я послал лучших, и где они теперь? Так что между нами нет долгов». Таэнди нахмурилась, но настаивать не стала, да и не особо верила в удачный исход внезапной атаки на Тербос. Она даже не была уверена в том, что рыцарь, известный ей под прозвищем Старик, в это время учился именно на первом курсе Академии Тербоза. Так говорили ходившие про последнего командующего рыцарей слухи. Но можно ли целиком полагаться на слухи? Настоящее его имя Таэнди, если и слышала, то не придала ему значения и не запомнила. Как оказалось, зря. «Между нами нет долгов», — хмуро подтвердила она. «Настаивать на новом нападении будет глупостью. Хома не так глупы, как кажутся на первый взгляд. Они настороже, ищут и ждут. А изменчивых слишком мало, чтобы рисковать их раскрытием, тем более по такому ничтожному, с точки зрения совета, поводу, как какой-то паш». Когда дракон унес Альву обратно в небеса, всевождь зло выругался. На языке ликанов слово «альф» и «высокомерие» звучат одинаково, и не зря. Обвешанный амулетами, говоривший с духами племени, появился бесшумно. Иногда всевождю казалось, что старый шаман давно уже отошел к предкам, и по земле ходит только его бесплотная тень. Он появлялся внезапно и также внезапно исчезал, не оставляя следов. «Сдержи свой гнев, всевождь», — сказал шаман. «Владычицы леса нужны нам, как и мы им. Но умирают наши воины, не их. Молодые глупые щенки, ставившие под сомнение священные заветы предков и твою власть. Своей смертью они принесли больше пользы, чем жизнью. Но это были мои воины. Они хотели идти путем железа, как и Хома. Но однажды этот путь уже привел нас к катастрофе. А путь дерева... Нахмурился Всевождь. Наш народ с трудом выживает на этих пустых землях. Мы всецело зависим от милости лесных владычиц. Мы стали чуть ли не их прислужниками. Временный союз, не более того. Я годами слышу одни и те же речи, старый клык. Этот временный союз длится дольше, чем я живу под луной. Мы сильные и можем выжить даже здесь. Но жадность Хома выше самых высоких гор, а недра холодных равнин богаты горючим камнем, железом и солнечным металлом, что так пленяет их дух. Рано или поздно Хома про это прознают и придут, чтобы покончить с нами, но уже окончательно. Мать-Земля знает о наших страданиях. Ждать осталось недолго. Скоро она обрушит свой гнев на наглых захватчиков. Мать-Земля или те островные Хома, которым ты несколько раз отдавал пленников, захваченных моими воинами? Они такие же враги нам, как и имперцы. Да, но пока что они полезны. Преследуя свои интересы, они создают оружие нашей мести. Пусть и думают иначе. Они хотят приручить зеленого зверя, что мучает, а порой и убивает наших щенков. И они близки к успеху. Но им нужен слабый зверь, опасный только для повелителей чар, способный кусать, лишать сил, но не убивать. Но это наш зверь. Мы легко его изменим. И тогда придет наше время. Мы вернем свое. И немного больше.